Глава 25. Но дочери фермера на груши совсем не походили, скорее на крепкие наливные яблочки. Груши — это ведь что? Довольно рыхлый, пусть и сочный, задастый такой фрукт. А Полина и Клава, которых Сергей увидел только за завтраком, оказались вовсе не рыхлыми и не задастыми. Но на почитаемый тарским тип девушек тоже не походили. Предпочитаемый тип, если уж продолжать плодово-овощные сравнения, больше ассоциировался со спаржей. Длинная и зеленая. Совсем другое, в общем. Хотя, увидев весело хихикающий за столом девушек, Сергей почувствовал, что спаржи ему сейчас совсем не хочется. А вот яблочко молоденького, свежего, переполненного жизненными соками, так что тугие щечки, кажется, сейчас лопнут от нескончаемого хихикания, захотелось. И даже очень. Уж больно аппетитны были дочери фермера. Невысокие, плотненькие, но не толстые. Белокожие. Это было видно по незагорелым местам в разрезе сарафана. С длинными светло-золотистыми косами, прозрачно-голубыми глазами и очаровательной россыпью веснушек вокруг аккуратных носиков. А еще девчата могли похвастаться яркими, безо всякой помады, губами и унаследованными от матери симпатичными ямочками и формами, упругими, не нуждающимися в поролоновых вкладках, в чашечке бюстгальтера, с тонкой белоснежной кожей, все в том же злосчастном вырезе. «Серега!» — предупреждающе рявкнул Севряков, сидевший во главе стола. «Не забывай! И глаза притуши! Ишь, разгорелись! Чисто у котяры!» «И вам доброе утро, Иван!» — улыбнулся Тарский, усаживаясь на свободный стул, предусмотрительно расположенные на противоположном от девушек краю длинного стола. «Не понимаю, если честно, о чем вы говорите». «Все ты прекрасно понимаешь. Полька, Клавка, прекратите пялиться на нашего гостя. И шептаться тоже. Вы словно парней никогда не видели, честное слово». «Таких никогда», — хихикнула одна из сестер чуть постарше. «Только если по телеку. У нас таких красавчиков отродясь не водилось. Полька». Пристыдилась бы. На спину девушки со звучным хлопком опустилось кухонное полотенце, в руках матери имевшее многофункциональное значение. И руки вытереть, и горячие из печки вынуть, и дочь вразумить. «У вас тут парни что?» — усмехнулся Сергей, выбирая себе самый румяный пирожок. «К животному миру приравнено». «Это с чего ж ты взял, незнакомец?» — манерно приподняла бровь Полина. Но долго изображать барышню не получилось. Опять зазвенело тоненьким колокольчиком. «Ну, если они у вас отводятся, как волки, к примеру, или медведи, или другие какие хищники». Это было подсознательно. Голос сам по себе опускался до бархатных мурлыкающих нот. Полина снова расхохоталась, а вот Клава... Младшая дочка фермера была совсем еще девчонкой. Нет, физически она сформировалась весьма по-взрослому, но опыта женского пока не набралась. Да и откуда с таким-то отцом? У Полины, похоже, имелась защитная броня по имени Гриша. И девушка просто констатировала увиденное. В гостях у них городской красавчик, будет о чем рассказать подружкам. А Клава, из-за болезни и трепетной любви родителей, выросшая слишком романтичной, нежной и чувствительной для деревенской девушки, с первого взгляда на этого высокого, гибкого, по-киношному красивого парня, пропала. Потому что это был именно он, тот, кто ей обещан, кого она видела во сне. Совсем не похожий на деревенских парней, грубоватых, неласковых, норовящих больно ущипнуть за грудь или сходу затащить в кусты. Правда, с ней, с Клавой, как и с ее старшими сестрами, парни баловать опасались. Характер Ивана Севрякова был им хорошо знаком. Так что к его дочкам только с серьезными намерениями. Но и с серьезными намерениями парни ухаживали скучно. Никаких безумных глупостей ради любимой, о которых так красиво писали в обожаемых Клавой женских романах. Ну, тех в мягких обложках. Там еще изображены роскошные красавцы, типа этого парня. Серия, где об этом пишут, так красиво называется. «Алая роза любви. В плену безумных страстей. Дикая орхидея». Вот там жизнь, там любовь, там страсть. А тут крепкие парни с огрубевшими от работы руками. От них пахнет потом и дешевыми папиросами, матерятся через слово. Все у них расписано наперед. Найти крепкую девку, желательно с хорошим приданным, жениться, детьми обзавестись, хозяйством, ждать от них красивых слов, нежных признаний, трепетных прикосновений. Даже не смешно. Больше всего на свете Клаве хотелось вырваться из деревни, уехать учиться в город на... все равно на кого. Главное, чтобы в этой деревне не пригодилось. И отец обратно вернуться не заставил. Да хоть на швею какую-нибудь. А еще лучше на стилиста. Или женщина-стилистки. Ну, в общем, чтобы прически придумывать. И не для женщин, а для мужчин. Вот уж что у них в селе точно не надо. Тут парни стригутся под машинку, почти налысо, оставляя только креативный чубчик. А девушки и женщины волосы отращивают, заплетая их в косы, либо стягивая в узел. Но это все было лишь мечтами. Клава прекрасно понимала, что отец не позволит ей выучиться на бесполезного в хозяйстве стилиста. Не отпустит, денег не даст. Он вообще не планировал отправлять дочек на учебу. Особого рвения в школе его девочки не показывали, получив аттестаты с тройками и четверками. Так что об учебе на учительницу или врача речи не шло. В общем, ферма у него большая, одних коров 50 голов. И свиньи есть, и пасека. Руки нужны рабочие, головы толковые, чтобы управлять вместе с ним, с Иваном, хозяйством-то. Раз уж Бог сыновей не дал, главная задача дочерей – привести в дом подходящих зятьев. Старшая Людмилка со своей задачей справилась на отлично. Агронома в семью привела. Средняя вот с шофером закрутила. Тоже дело хорошее. Гришка парень нормальный. Попивает, правда, но эту дурь из него Иван выбьет. А Клавке пока рано о шурах-мурах думать. Ей школу окончить надо. Из-за болезни девчонка год пропустила. Клава это прекрасно понимала. И оттого на душе становилось особенно тоскливо. Маялась она душа-то. Сказки просила. Любви настоящей. Принца. И вдруг... Вот он! И говорит таким голосом, что сердце вдруг замерло, а щеки, Клава почувствовала это, полыхнули огнем. Само собой, отец это заметил. И все остальные, в том числе и принц Сергей тоже. Полька ткнула сестру в бок локтем, а отец нахмурился и пригрозил пальцем. «Клавка, смотри у меня! Не твоего поля ягода!» «Папа, ну ты чего?» Девушка смутилась до слез и уткнулась в кружку с чаем, пряча лицо от окружающих. «Иван?» — решил прийти на выручку профессор. «А ты мне так и не показал свою находку». «Какую находку?» — озадаченно нахмурился Севряков. «Да ну что, ледяной». «А, это! А я разве вчера не сказал?» «О чем?» «Точно не успел. Просто ты же отвлек тогда в обморок хлопнувшись. Так нет его ножика-то ледяного». «В смысле? Неужели потерял?» «А черт его знает! Вроде нет, и не водится за мной такой привычки вещи терять. Особливо такие интересные. Я ножичек припрятал, все равно невозможно его держать, холодом обжигает. И решил тебе его показать. Никодимыч, ты же ученый, профессор целый. Ты уже разобрался бы, что за штуковину я нашел». «Ну и?» — нетерпеливо поторопил смущенно чесавшего затылок Ивана Шустов. «Ну и сунулся вчера вечером, когда ты спать пошел. Свою захоронку, а там пусто. Так, может, кто из домашних взял? Ну что ты, мои девчата по отцовским вещам не шарят. Один и подавно. Да и зачем им ножичек-то?» «Какой еще ножичек?» Удивленно подняла брови Зинаида. «О чем вы?» «Да неважно. Нашел тут на днях». «Так куда же он делся тогда?» «Хм, растаял, наверное», беспечно хмыкнул Иван. «Говорил же, ледяной». «Очень жаль», грустно вздохнул Сергей. «Вы меня всерьез заинтересовали этой находкой». «Ничего», — подмигнул ему фермер. «Мы снова туда съездим, а вось еще его найдем». Они оживленно начали обсуждать поездку на остров, не заметив торжествующе сверкнувшего взгляда Клавы.